Того, который стоял на верхней площадке, вы найдете теперь через эти двери. Боюсь, мисс Стэнтон, вы несколько заблуждаетесь. Я, мистер Стивенс, уверена, что нисколько не заблуждаюсь. Моя обязанность — знать, какое место в этом доме положено каждый вечер. Китайцев, осмелюсь предположить, взяли, протерли, а затем неверно расставили. Если сомневаетесь, мистер Стивенс, благоволите выйти в коридор и самолично убедиться. Мисс Стэнтон, я сейчас занят, но вы, мистер Стивенс, мне кажется, не верите. Поэтому я прошу вас выйти за дверь и самому посмотреть. Мисс Стэнтон, в настоящий момент я занят и займусь этим позже. Не вижу тут никакой срочности. Стало быть, мистер Стивенс, вы признаете, что я не ошиблась? Я не признаю ничего подобного, мисс Стэнтон, пока сам в это не вникну. Однако сейчас я занят. Я вернулся к тому, чем занимался, но мисс Стэнтон продолжала стоять в дверях, не сводя с меня взгляда. Наконец она сказала, я вижу, вы скоро освободитесь, мистер Стивенс. Я подожду вас в коридоре. Вы выйдете, и мы, наконец, разберемся с этим делом. Мисс Стэнтон, по-моему, вы придаете этому вопросу такое значение, которого он едва ли заслуживает. Но мисс Стэнтон уже ушла. И, разумеется, когда я вернулся к призам, скрип половицы у нее под ногой или другие звуки, то и дело напоминали мне, что она все еще там, в коридоре. Поэтому я надумал заняться в бильярдной кое-какими другими делами, рассудив, что по прошествии известного времени она поймет всю нелепость своего поведения и удалится. Однако время прошло, я завершил все дела, с какими мог управиться при помощи подручных средств, а мисс Стэнтон, как я понимал, еще стояла под дверями. Решив больше не ждать из-за ее детских капризов, я уже было собрался выйти через одно из доходящих до пола двухстворчатых окон. Осуществление этого плана помешала погода, то есть имевшиеся в наличии несколько больших луж и участков грязи, а также и то, что потом все равно пришлось бы возвращаться в бильярдную и переть окно. И так, в конце концов, я решил, что лучше всего внезапно выйти из бильярдной и удалиться быстрым шагом. Поэтому я, по возможности, тихо занял исходную позицию для броска и, прижав к груди бархатку, коробку с порошком и метелочку, благополучно проскочил в дверь и удалился от нее на несколько ярдов, прежде чем ошарашенная мисс Стэнтон успела сообразить, что к чему. Однако же сообразила она довольно быстро, мгновенно меня нагнала и выросла у меня на пути, загородив дорогу. «Мистер Стивенс, вы согласны, что это не тот китаец?» «Мисс Стэнтон, я очень занят. Удивляюсь, что вы не нашли ничего лучшего, как весь день торчать в коридоре. Мистер Стивенс, тот китаец или не тот?» «Мисс Стэнтон, я просил бы вас не повышать голоса. А я бы просила вас, мистер Стивенс, обернуться и взглянуть на китайца. Мисс Стэнтон, будьте любезны не повышать голоса. Что подумают слуги внизу, услыхав, как мы во всю глотку спорим, тот этот китаец или не тот? Дело в том, мистер Стивенс, что в этом доме все китайцы давно стоят непротертые, а теперь еще и не на своих местах. Мисс Стэнтон, не сделайте из себя посмешище, а теперь будьте добры, разрешите пройти. Мистер Стивенс, окажите любезность, взгляните на китайца у себя за спиной. Если вам, мисс Стэнтон, это так важно, я готов допустить, что китайцы у меня за спиной может оказаться не на своем месте. Но должен сказать, мне не совсем ясно, почему вас так волнует это ничтожнейшее из упущений. Сами по себе эти упущения, может быть, и ничтожны, но говорят о многом, и кому, как не вам, мистер Стивенс, об этом задуматься. Мисс Стэнтон, я вас не понимаю. А теперь будьте любезны, позвольте пройти. Дело в том, мистер Стивенс, что вашему отцу поручают куда больше того, с чем человек его года способен управиться. Мисс Стэнтон, вы явно не отдаете себе отчета в собственных словах. Кем бы ни был ваш отец в свое время, мистер Стивенс, силы и возможности у него теперь совсем не те. Вот что стоит за этими, как вы их называете, ничтожными упущениями. И если вы будете закрывать на это глаза, недолго ждать, чтобы ваш отец допустил упущение покрупнее. Такими разговорами, мисс Стэнтон, вы только выставляете себя в глупом свете. Простите, мистер Стивенс, но я должна закончить. Я считаю, что вашего отца следует освободить от исполнения многих обязанностей. Прежде всего, нельзя поручать ему носить тяжелые подносы. Поглядеть, как у него руки трясутся, когда он ходит с подносом в столовую, так прямо ужас берет. Не сегодня, не завтра, а прокинет он, а прокинет поднос на колени какой-нибудь даме или джентльмену. Я вам больше скажу, мистер Стивенс, хоть и не хочется. Я обратила внимание на нос вашего батюшки. Вот как, мистер Стивенс? К сожалению, да, мистер Стивенс. Позавчера вечером я проследила, как ваш отец медленно-медленно движется с подносом в столовую, и ясно увидела, что с самого кончика носа у него свисает огромная капля, да прямо над супницей. Не сказала бы, что такое зрелище благоприятствует хорошему аппетиту. Размышляя об этом сегодня, я не рискну утверждать, что мисс Кентон в тот день говорила со мной так смело. Разумеется, за долгие годы работы бок о бок нам случалось вступать весьма резкие перепалки, но разговор, который я тут привел, имел место все же на раннем этапе нашего знакомства, и мне представляется маловероятным, чтобы даже мисс Кентон могла тогда столь далеко зайти. Да, я не рискну утверждать, что она и вправду могла позволить себе высказывание типа «сами по себе эти упущения, может быть, и ничтожны, но говорят о многом, и кому как не вам об этом задуматься». Больше того, теперь по здравым размышлениям у меня возникает чувство, что эти слова, возможно, произнес сам лорд Дарлингтон, когда вызвал меня к себе в кабинет месяца через два после пикировки с мисс Кентон у дверей бильярдной.